Главное причастие. Помню из детства, когда кто-то хвастался, что хочет ехать в далекие края, ему говорили: «Поедешь, небось, с печи на палате». Но мы, русские, по неистребимой страсти поглощать пространство, ездили во все далекие края. Вот и я, грешный, обколесил, обстучал колесами по рельсам, облетел крыльями всю планету. Все видел. И горькое, и сладкое, и красивое, и зазывающее, и аккуратное, и строгое, и экзотическое, и яркое. Всего полно во всех краях. Так отчего же единственным моим желанием было и остается одно — замереть на родине и упокоиться в той земле, где Господь вывел меня на Божий свет и по которой я ходил босыми ногами. Никакие знаменитые некрополи не заменят мне крохотного участка земли у нашей Троицкой церкви. Никакие мраморы, граниты не посоперничают с деревянным крестом, сделанным за полдня вятским плотником. А может, уже и поздно мечтать о такой Божьей милости. Но я молюсь, упокой, Господи, меня на родине. Дай, Господи, смерть мирную и непостыдную, и доброго ответа на страшном суде. О, как отрадно будет моей душе, что оставленное ею тело будет постепенно сливаться с землей Родины. Конечно, я не первый говорю, что не все ли равно, где быть похороненным, но все кажется, что душе будет легче при прохождении мытарств, когда грешное тело будет там, где вышла на краткую земную жизнь. Ведь именно здесь, в этом селе, на его улицах, в его окрестностях, в лесах, на лугах, на реке, на первой покоренной вершине, Красной горе, я начинал жить. Мы были отчаянны. И вот я думаю, кто же, если не Господь, спасал нас? Только Он. Это только представить, Вовка Ведерников притащил несколько пачек патронов, и мы бросали их в пылающий костер и ожерельем стояли вокруг огня. Трусили, но стояли. Патроны начинали рваться. Это же Господь запрещал пулям лететь в нас, а мы-то думали, что это мы такие смелые. А сколько раз подстерегала нас смерть на реке? По ней сплавлялось, это я потом узнал, по 150 тысяч кубометров леса ежегодно. Представить это невозможно. Сплав был молевой, бревна плыли вольно, застревали на перекатах, заиливались, ложились на дно. Жарким летом вода скатывалась быстро, лес верховьев застревал, и тогда как раз напротив Красной горы делали затор. Перегораживали реку, бревна напирали, копились, кострились, как торосы, и эта запруда поднимала воду. Сам же затор тянулся на 1,5–2 километра. По нему ходили по ту сторону. Но наступал день, когда затор нужно было разбирать. Рубили стальные канаты, затор стоял. Тогда закладывали аномальные заряды, всех прогоняли подальше и поджигали Бигфордов шнур. Взрывы были такой силы, что бревна летели, как спички из открытого коробка, если по нему снизу поддать рукой. Затор начинал поддаваться и уходить. Было особой доблестью бежать по мокрым бревнам, несущимся в кипящей коричневой от сосновой коры воде на тот берег и обратно. Что нас уберегало? Босые, плохо одетые, худые, но веселые и счастливые. Из каких деревьев мы пикировали? С каких высоченных обрывов кидались зимой на лыжах? А еще мы мечтали о дальних странах. Мы же знали, что они есть, что есть города, железная дорога, большие самолеты, моря и океаны. Мы жадно читали книги. Слава Тебе, Господи! Телевидения не было в нашем селе. Это значит, что мы вырастали без его хамского вмешательства в наше сознание. а книги были хорошими. Вот главное. Не было к нашей печали религиозной литературы, но уверен, что ее заменяла молитва за нас, наших, еще до революции выросших дедушек и бабушек. После ночной службы у гроба Господня я вышел из храма и шел по скорбному пути. Не было никого. Иерусалим спал. От моей рубашки еще пахло сладким ладанным дымом. На душе было спокойно. Вот, думал я, свершилось главное событие моей жизни. Я причастился у гроба Господня. Что бы теперь ни было, это причастие со мною. Так думал я, что прожил главный день жизни. Но еще прошло время, и я прочел у отцов церкви, что главный день земной жизни человека – это день его земной смерти, окончание земного сна, переход в жизнь вечную. То есть он у всех у нас еще впереди. А пока вечерний свет. Вечеров каждого дня бывает в жизни очень много, тысячи, а вечер жизни всего только один. Помню, набегавшись, наигравшись досыта, даже измучившись в беготне, мы садились на Красной горе и говорили. Не хотелось расходиться. Солнце уходило в темные заречные леса, становилось тихо и прохладно. Потом я прочел об этих минутах, что чуткие души слышат, как плачет умирающий день. Конечно, я буду плакать перед смертью. Я так много совершил плохого, так многих обидел, столько принес родным и близким огорчений, что буду просить всех о прощении. А главное, Господа. Это Его я обижал, Его распинал своими грехами. Но то, что человек приходит к Христу, это главное дело жизни. Отсюда и смысл ее. Спасение души. Только бы при последнем издыхании причаститься святых тайн Христовых, только бы успеть сказать: «Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем».